Глава 10. Осколок памяти. Они появились всего через минуту. Правда, в круг света вышли только вдвоем. Я же отчетливо чувствовал, что еще трое окружили наш маленький лагерь, а вот последний, видимо, проводник, остался в стороне. «Доброй ночи!» — поздоровался высокий мужик лет 40, лохматый и в потрепанной одежде. «Пустите к костру погреться!» Оба гостя остановились в шаге от установленного мной щита. Ближе подходить не стремились, из чего я сделал вывод, что либо они сами видят магию, либо им подсказали, где именно проходит граница моей защиты. Увы, в отличие от Мэгги, я не мог почувствовать ни силу их дара, ни ее направленность. А сейчас эта информация мне бы точно пригодилась. «Для начала хотелось бы узнать, кто вы, куда держите путь и почему оказались здесь среди ночи?» Проговорил я, подбрасывая в костер сразу несколько крупных веток. Сейчас мне требовалось как можно больше света, да и огонь отлично подпитывал установленный мной защитный купол. «Ферсию идем», — ответил второй из незнакомцев, низенький щуплый парень лет 18. «Решили отправиться на поиски лучшей жизни. На нем не было куртки». Видно было, как он дрожит в своей тонкой серой рубашке. Обувью ему служили резиновые калоши, которые подходили для прогулок по горам еще меньше, чем туфельки Мэгги. Как он только сумел дойти сюда в такой обуви? «Сомнительная перспектива», — хмыкнул я. «Куда чаще люди бегут оттуда в нашу империю?» «Ну вот, а мы наоборот туда», — развел руками паренек, но сразу же снова обхватил себя за плечи, пытаясь согреться, и искренне попросил. «Друг, холодно. Пусти к костру. Я продрог до костей». «Мы мирные путники», — добавил первый. «У нас в лесу сложности возникли. Вот мы и вышли сюда уже среди ночи». «Ползли по скале на ощупь», — пожаловался младший. «Пальцев не чувствую, сцарапал все. Будь человеком, дай хотя бы согреться, а больше мы не просим». «Вы вдвоем?» — спросил я, переводя взгляд с одного визитера на другого. Мне даже не пришлось придумывать, как потянуть время для Алексис. Гости сами решили разыграть глупейший спектакль. Хотя, уверен, они тоже делают это не просто так. Вероятнее всего, их подельники пока готовятся к нападению. Прощупывают установленную мной защиту и ищут в ней слабые места. «Нет, нас шестеро», — ответил старший. «Просто мы решили не пугать вас толпой. Я Гарс, это Ронни», — он указал на парня. «Мы не причиним вам вреда, просто погреемся, перекусим, и через пару часов пойдем дальше». «Тогда пусть ваши друзья тоже подходят ближе. Я должен видеть тех, кому собираюсь дать позволение пройти в лагерь», — ответил я им. Старший замялся, а вот младший тут же крикнул. «Идите сюда, мы почти договорились». «Тише ты», — шикнул на него первый. «Чего орешь? Лес вокруг, границы рядом. Люди спят в палатках, в конце концов, да и хищников можешь привлечь». Парень не ответил, но весь ощетинился. Ему явно не понравилось, что его отчитали. Я же с трудом подавил в себе довольную улыбку. Теперь уж тем, кто нас окружил, придется либо выйти из тени и продолжить спектакль, либо сразу напасть. В любом случае, это поможет выманить их из кустов. Я мельком посмотрел на скрытую от чужих глаз Лексу. Она сосредоточенно вырисовывала на земле схему проклятия, а почувствовав мой взгляд, повернулась и показала три пальца. То есть на создание проклятия ей нужно еще около 3 минут. Ладно, значит, продолжим разговор с гостями. Тут очень кстати из своей палатки показался Коин с взведенным ружьем. Он встал рядом со мной, недобро посмотрел на гостей и спросил. «Кто вас вел?» «Шахран», — ответил младший из парламентеров. «Ясно». Буркнул наш проводник и, повысив голос, позвал. «Шах, выйди на свет, потолкуем». Ответом ему стала тишина. Но спустя примерно 30 минут рядом с двумя гостями встал третий. Среднего роста, черноволосый, с такой же черной бородой. «Ты знаешь законы перехода. Так какого демона вывел своих нанимателей сюда?» С угрозой в голосе спросил его Коин. «Они мне заплатили, чтобы вас найти и догнать». Голос Шахрана звучал глухо и флегматично. «Я свою работу выполнил. До назначенного места их довел, остальное меня не волнует». Сказав это, он бесшумно отступил в тень, а потом и вовсе пропал. Ушел? Вполне возможно. Но зато после его слов я уже не сомневался, что наши гости явились за Мэгги. Уверен, в кустах прячутся старые знакомые из поезда. Хотя один из них после встречи с моими кулаками вряд ли осилил бы дорогу сюда. А вот его товарищ вполне. И тут из темноты с разных сторон выступили трое. Они тоже остановились в паре шагов от моего защитного купола, но встали так, чтобы ударить по нему с трех равноудаленных точек. И в этот момент я понял, что разговоры кончились. Не успел даже на ноги подняться, как троица магов шарахнула по защите мощным заклинанием из сплетения трех стихий. Мой щит развеялся, будто его не было, и начался хаос. Коин выстрелил в ближайшего к нему мужика, я бросил в двоих оглушающее заклинание, а потом просто стал бить чистой силой. Нашего проводника нейтрализовали сразу. Я лишь краем глаза заметил, что он упал, придавив с собой свое же ружье, но помочь не смог. На меня кинулись трое, а четвертый шарахнул в спину заклинанием оцепенения. Я застыл как статуя, не в состоянии даже двинуть пальцем, но тут же мысленно направил свою магию на нейтрализацию сдерживающих пут и спустя 3 секунды снова оказался на свободе. Правда, за это время меня успели несколько раз ударить, кажется, даже ножом. Но сейчас я никак не мог думать о своих ранах. Главное — победить, а с остальным разберусь позже. Конечно, гады снова кинулись на меня всем скопом. Вот только я больше не собирался давать им шанс. Бил сырой силой, отбрасывая противников подальше от себя. А вот мощные заклинания использовать не мог, ведь они бы обязательно привлекли внимание пограничников. Ведь даже прозвучавший выстрел Коина еще можно списать на припозднившегося охотника. Магические вспышки этим точно не объяснишь. Но где же там Лекса со своим проклятием? Один из гадов снова кинулся на меня с ножом и получил своим же оружием в плечо. Да, я мог ударить иначе, и у бедолаги не осталось бы шансов на жизнь, но у меня были принципы, нарушать которые очень не хотелось. И тут, сквозь шум схватки и стучащий в ушах пульс, я услышал полное отчаяние голос Мэгги. «Бран!» — выкрикнула она в ужасе. А в следующее мгновение все нападавшие замерли и вдруг попадали на землю, как игрушечные солдатики, уложенные детской рукой. Просто рухнули, причем одновременно. И это выглядело настолько удивительно, насколько и нереально. Я даже на мгновение подумал, что с их стороны это такой странный, обманный маневр. И только когда, и спустя несколько долгих секунд, никто из них так и не пошевелился, я поверил в реальность произошедшего. Вокруг стало очень тихо. Казалось, даже дрова в костре перестали трещать, а ветер решил обойти это место 10-й дорогой. Я медленно осмотрелся, потом, подволакивая пострадавшую ногу, подошел к каждому из нападавших, и с удивлением отметил, что они просто спят, причем очень крепко. «Лекса», — позвал я. «Это не я», — тут же ответила проклятийница, встав рядом с Мэгги. «Я не успела. Чуть-чуть оставалось». «Магнолия», — я перевел взгляд на нашу крайне одаренную ведьмочку. Она выглядела напуганной и растерянной. А еще безумно виноватой. Это-то и убедило меня в правильности сделанных выводов. «Мэгги, эти твари живы, просто спят». Поспешил я заверить ее, а то надумает себе не весь чего. «Но ты спасла меня и нас всех. Они явились за тобой. Вон, видишь этого?» Я подошел к одному из лежащих на земле гадов и приподнял его голову за волосы. «Он ведь был в поезде. Еще каким-то там лордом тебе представился». Она несмело кивнула и отвела взгляд, а я уронил спящего бедолагу обратно на землю. «Спят?» — деловито уточнила Алексис. «И сколько проспят?» Магнолия напряженно сжала кулаки и опустила голову. «Не знаю. Могут и вовсе не проснуться». Она быстро и нервно замотала головой, а, наткнувшись на мой взгляд, вдруг начала оправдываться. «Я просто растерялась, когда увидела, что они все тебя бьют. Их было столько, а ты один. Приказ спать первым пришел мне в голову. Я даже вслух этого не сказал, а они все упали». Но Брана не задело. Лекса прошлась между лежащих на земле негодяев и перевернула одного ногой так, чтобы он оказался лицом вверх. Правда, спят. Но проснутся. И снова продолжат преследование. Значит, с ними нужно что-то решать. Желательно кардинально. «Нет!» — тут же выкрикнула Магнолия. «Не надо их убивать!» «Мэгги!» — вздохнула Алексис. «Если мы оставим их за спиной, они повторят попытку и будут повторять, пока не добьются своего. Но ведь можно как-то заставить их отказаться от этой идеи. Стребовать клятву, что они больше не будут нас преследовать. Не сдавалась наша гуманная ведьмочка. Я и сам был против бессмысленных убийств. Не мы давали жизнь, не нам ее и забирать. Но сейчас права именно Алексис. Глупо оставлять столь настырных и целеустремленных врагов за спиной. Кэти. Со странным воодушевлением Магнолия подлетела к проклятийнице. Ты же говорила, что можешь стереть другому человеку память. Так пусть они все забудут про нас. Ну, не стереть, а закрыть, протянула Лекса. С сомнением посмотрела на Мэгги и все же кивнула. Ладно, хорошо. Я сделаю, но даже лучше. Я внушу им, что мы все погибли, упали с обрыва. Пусть именно это они сообщат заказчику. Отличная идея, оценил я. Мне на самом деле понравилось решение Лекса. Действуй. Мы пока приведем в порядок нашего Коэна. Он жив, дышит, но без сознания. Надеюсь, ему не сильно досталось. Пусть Мэгги попробует ему помочь, бросила Алексис, сев на корточки рядом с ближайшим спящим типом. Думаю, при хорошей мотивации она быстро приведет его в норму. Но я не знаю как. В растерянности выдала наша ведьмочка. И выглядела в этот момент такой взъерошенной, такой милой, что я не удержался. Коснулся ее плеча, потом рука сама собой спустилась к ладони и сжала тонкие холодные пальчики. «Давай вместе попробуем», — предложил ей. «Я покажу, что делать, а ты повторишь. Или просто отдашь Коину приказ очнуться. В любом случае, нам без него дальше не пройти». Мэгги не стала забирать у меня свою руку. Более того, когда я чуть крепче обхватил ее ладонь, напряженные плечи девушки чуть расслабились. Она даже сама сжала мои пальцы в ответ. И этот простой жест такого странного принятия за миг пробил все слои моей эмоциональной брони и заставил душу вспыхнуть мягким огнем. «Если вместе, то я согласна», — тихо ответила Магнолия. В моей гудящей после битвы голове не сразу уложились ее слова. Пришибленное сознание поняло все по-своему. Она будто услышала только «вместе» и «согласно», напрочь забыв, что я сам до этого говорил. Пришлось даже встряхнуться, чтобы мысли встали на место. Увы, помутнение в голове не пропало, а наоборот, отдалось нарастающим головокружением. Ноги начали слабеть, я даже пошатнулся, но устоял. Увы, малышка Мэгги заметила это, и в ее глазах вспыхнул страх. «Бран!» Выдохнула она и тут же обняла меня, надеясь удержать. «Все в порядке», — попытался заверить я ее. Но тут почувствовал такую слабость, что удержаться на ногах уже не смог. Просто осел на землю, а потом и вовсе лег. «Кэти!» — испуганно вскрикнула Магнолия. «Брану плохо!» Лекса бросила на нас быстрый взгляд, но с места не сдвинулась. «Неудивительно», — проговорила она довольно ровным тоном. Он уйму магии потратил, пока пытался нас защитить. А еще его ножом пырнули, да и били от души. Перевяжи рану, чтобы кровь остановить. Ну и с остальным попробуй разобраться. Кстати, вот тебе и стимул для того, чтобы заставить дар работать. Но я не лекарь, я ничего не умею. В глазах Мэгги все ярче полыхала паника. Зато Лекса оставалась привычно невозмутимой, будто ей вообще было все равно. Твой дар работает на иных принципах, ответила она ведьмочке. «Тебе не надо уметь, а нужно просто направить энергии мира, озвучив им свое желание. Все. Не мешай мне, сама справишься». И отвернулась к бедолаге, над головой которого что-то снова зашептало. Я же на мгновение прикрыл глаза, надеясь сосредоточиться на собственных ранениях и направить остатки внутренней энергии на ускорение регенерации, но тут же вздрогнул от полного отчаяния крика. «Бран, пожалуйста! Только не теряй сознание, держись!» — взволнованно молила Мэгги. Пришлось снова поднимать непривычно тяжелые веки, чтобы не пугать ее. Магнолия опустилась на колени рядом со мной, с невероятным трепетом провела рукой по моим волосам и тихо спросила: «Где болит?» Этот безумно милый вопрос заставил меня улыбнуться. «Нет, ну правда. Говорит так, словно я маленький мальчик. Мама тоже так делала». И вот на этой мысли улыбка сошла с моего лица, а в голове яркой вспышкой пронеслось воспоминание. Я сидел на траве, обхватив руками коленку с разодранной штаниной и всеми силами старался не расплакаться. Но когда передо мной опустилась молодая темноволосая женщина в длинном светло-зеленом платье, все-таки шмыгнул носом, а мои глаза наполнились слезами. «Бран, милый, где болит? Нога, да? Давай посмотрю». Она говорила очень мягко, но в голосе все равно слышался испуг. «Солнышко, я сниму боль и проверю, цела ли кость. Ты только не плачь». «Я не плачу», — ответил резким движением, смахивая со щек слезы. «Песок в глаза попал». «Ну, конечно», — она чуть улыбнулась. «Я и не сомневалась. Ты же у меня сильный, смелый, гордый, настоящий юный лорд». «Бран!» — Мэгги встряхнула меня за плечо, вырывая из столь неожиданного, но безумно драгоценного воспоминания. Ведь оно было первым за уйму лет. Более того, единственным. «Все в порядке», — ответил я тихо, но голос прозвучал раздраженно. «Мэгги, или пробуй лечить, или отстань уже. Сам как-нибудь справлюсь, не впервой». Она насупилась, обиженно поджала губы, но уходить не стала. Вместо этого как-то уж очень быстро приняла серьезный и решительный вид и начала расстегивать ремень на моих брюках. «В твоем рюкзаке есть что-то обеззараживающее?» Теперь ее голос звучал немного отстраненно и холодно. «Нужно обработать рану». Говоря это, Магнолия, наша трепетная домашняя девочка, расправилась с ремнем, расстегнула пуговицы и решительно стянула с меня штаны. Она явно неосознанно помогала себе своей странной магией, потому что возникло ощущение, что одежда сама пытается с меня сползти. Благо, хоть трусы остались на месте. «Бран?» — напомнила о своем вопросе Магнолия. «Есть», — ответил я, — «в боковом кармане». «Сейчас», — бросила Мэгги и скрылась из вида. Я же снова вернулся к драгоценному воспоминанию. Попытался восстановить в нем каждую деталь. Вот только они были размыты. В памяти четко сохранились лишь боль в коленке, мое желание не расплакаться и мягкие слова женщины. Как ни старался вспомнить ее лицо, у меня ничего не вышло. Но зато откуда-то я точно знал, что она моя мама, и что она любила меня. Душа сжалась, скрученная чувством обиды и горечи. Любила? Но почему тогда не нашла? Почему допустила, чтобы ее сын оказался на самой обочине жизни? Бросила? Или... От следующей догадки стало страшно. Ведь, возможно, ее просто нет в живых. Может, когда-то на нас с ней напали разбойники. Я спасся чудом, а она... Нет, не хочу об этом думать. Уж точно не сейчас. А то Мэгги снова испугается, а ей лучше злиться на меня, чем паниковать. Я давно заметил, что раздражение помогает ей быстро взять себя в руки. Она сильная девочка, когда не позволяет себе раскисать. «Нашла», — сказала Магнолия, вновь опускаясь рядом со мной на колени. «Потерпи, будет щипать». Я кивнул и улыбнулся. «Ну, правда, как с маленьким, но это даже приятно. На самом деле, со мной никогда никто так заботливо не обращался, если не считать неожиданно всплывшего воспоминания о детстве». Пока Магнолия промывала рану от ножа обеззараживающим настоем, я крепко сжимал зубы, чтобы с губ не сорвалось ни единого звука. Больно, да. Будто не жидкостью поливают, а жарят на открытом огне. Но когда лекарка-самоучка вдруг опустила ладонь на мое здоровое бедро и подула на кровоточащий порез, мне мигом стало легче. Я сразу почувствовал резкий прилив энергии. Странный, чуть колючий, чужой, но определенно исцеляющий. Она потекла по моим венам вместе с кровью, наполнила энергетические каналы, добралась до лица, на котором ощущалась большая гематома. Сопротивляться этой силе было невозможно. Да и не хотелось, если честно. Она пьянила, как крепкое вино. Она пронзала каждый нерв в моем теле и была готова добраться до души. И когда я это понял, то мигом пришел в себя. «Мэгги, остановись», — сказал твердо и уверенно. Сам, кстати, удивился тому, как бодро прозвучал мой голос. «Хватит, уже достаточно». Магнолия вздрогнула, отняла ладонь от моего бедра и даже чуть отшатнулась, едва не упав. А вот наполнившая меня сила, потеряв подпитку ведьмочки, будто успокоилась, стала мягче, покладистей, и просто отдала излишек энергии моему внутреннему резерву. Я двинул пострадавшей ногой, ожидая вспышку боли, но ничего подобного не почувствовал. Голова тоже перестала гудеть, а сознание ответило кристальной ясностью. Больше ничего не кружилось перед глазами, и скажу больше. Я чувствовал себя бодрым и отдохнувшим. Попробовал сесть и пораженно уставился на свою рану. Точнее, на то место, где она должна была находиться. А на живом ранении теперь напоминали только кровавые потеки на коже и больше ничего. «Да на такое ни один целитель не способен», — воскликнул я, даже не пытаясь сдержать эмоций. Магнолия выглядела не менее потрясенной. Округлившимися глазами наша ведьмочка смотрела на свои руки, переводила взгляд на мое бедро и, кажется, не понимала, куда делась рана. Этот ее вид вызвал у меня приступ неожиданного умиления. Нет, ну правда. Она обладает огромной силой, уникальными способностями, но сама же их боится. Такая невероятная, смелая, но при этом трусиха. Поразительная смесь. Поднявшись, я быстро натянул обратно штаны, застегнул ремень и подал руку все еще сидящей на земле Мэгги. «Ты чудо», — сказал ей совершенно искренне. «И только что сотворила невозможное. Но давай теперь все-таки поможем нашему проводнику». «Я не уверена». Она опустила голову и сжала пальцы в кулаки. «Со мной же получилось». Я попытался ободрить ее. «Ты другое дело». В свете затухающего костра ее лицо казалось особенно растерянным. «Ты свой, а он нет. Боюсь, дар не послушается». «Тут все зависит от тебя». Я обхватил ее ладонь обеими руками и чуть сжал. «Нужно попробовать. Я буду рядом». И может, мне показалось, но именно последняя фраза стала для Мэгги решающей. Она все-таки кивнула, потянула на себя ладошку, и я сразу же отпустил. Но совсем не ожидал, что Магнолия сама возьмет меня за руку и поведет за собой. Такая хрупкая, такая неопытная, в чем-то наивная и слабая, но я пошел за ней как привязанный. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что случившееся сегодня ночью изменило во мне нечто важное. Но я предпочел обдумать это позже. Главное сейчас — привести в чувство Коэна, отправить куда подальше нападавших и перейти границу. Не уверен, что дальше обойдется без неприятностей, но до них мы пока все равно не добрались, а значит, нечего и переживать раньше времени. А еще теперь в моей памяти маленьким светлым пятнышком сияло единственное воспоминание о маме. Не знаю, почему оно появилось именно сейчас, но, скорее всего, дело снова в Мэгги. Если это так, если она как-то умудрилась повлиять на мою запертую память, то, возможно, скоро я вспомню что-то еще. Но для начала стоит обдумать уже открывшееся. Ведь, судя по одежде, мама была обеспеченной женщиной. И она назвала меня лордом. А это уже существенно уменьшает круг поиска. Вопрос лишь в том, стоит ли мне вообще искать семью? А может, лучше сразу смириться с тем, что если за столько лет они меня не нашли, то никого из родных не осталось? Или же я попросту им не нужен?